Я, розоволосая фея, отвлекается от вопроса о внезапно появившейся в помещении кухне и представляется. Я Тикна, Сиренити. Приятно познакомиться, приветливо улыбаюсь. Не забываем о первом впечатлении, жути нагнать можно и позже, и интересуюсь, кофе? Чашка горячего ароматного кофе благостно способствует первому знакомству. Эту истину я принесла и подтвердила из многих своих жизней. Тикна поворачивает голову в сторону двери в нашу со Стеллой комнату, после обратно возвращает внимание мне и Артемиде. И судя по загоревшемуся взгляду, ей мой кролик пришелся по душе, так и читается желание потискать. Не откажусь, на ее лице, прежде серьезном и сосредоточенном, проявляется слабая улыбка, нежная и красивая. Жму плечами, хитро косясь в сторону девушки, и опять магия. Кофемашина включается и, слабо жужжа, готовит очередную порцию. Пока происходит сие действие, моя новая знакомая, не стесняясь, присаживается в соседнее кресло, стоявшее параллельно моему. Перед присевшей и умастившейся поудобнее девушкой, с которой мы успели перекинуться парочкой фраз, согласно этикету, любая из учениц обязана владеть его азами при поступлении в Алфею, так написано в брошюре, что я изучала в прошлом году, незамедлительно появляется наполненная чашка из тончайшего фарфора, источающая пар и аромат, такая же в моих руках, с таким же кофе, заменяя старую чашку на новую. Благодать с утра пораньше. Я так скоро кофеиновым наркоманом стану или уже стала, озадаченно застыла, но, решив, что этот вопрос не столь важен, забыла до следующего раза. Спасибо, Тикна с очень сосредоточенным лицом берет в руку свою чашку. У меня закралось стойкое ощущение, что она боится ее раздавить. Так трепетно и аккуратно. А чашечки попроще не было, интересуется она, неловко чеша курносый носик. Я удивленно на нее вылупилась. Похоже и правда боялась. Улыбаюсь и качаю головой, но ничего не говорю. Обычный фарфор. Вот если бы я достала тот сервиз, подаренный когда-то мне одной дамой, чьей невесткой мне суждено было когда-то быть, то да, тут можно потрястись. Я и сама опасаюсь его в руки брать, не дай боги разобью. А та ведьма, помнится, мне пообещала с того света достать, если с ее подарком что-то да случится. И эта скотина его мне вернул в качестве платы за службу. Млять, когда его увидела, чуть не посидела, перекрестившись, вспомнив христианского бога, нанесла кучу защитных чар и спрятала куда подальше. Мало ли, ГХМ, так мы соседки. Переборов неприятный озноб от воспоминаний о той бабе, я посмотрела на девушку с истинно заинтересованным взглядом, а та слегка краснеет, понимая, что собственно сморозила она глупости, резко отворачивается, что-то экспрессивно бормоча себе под нос. Я даже и не старалась подслушать. Оно мне надо. Давай без этих наводящих вопросов, что можно и пожалеть бедную девочку. Я Сиренити, первокурсница Алфей, фея Луны, а это Артемида, мой питомец. Кивком головы указываю на свою разумную питомицу и благосклонно киваю, когда та почти не реагирует на внешние раздражители, то есть ведет себя как обычный воспитанный кролик, сидит и хрустит морковкой, второй, ее остатками, ва, прожорливое создание, восхищенно вздыхаю, ладно, Тикна соглашается, кидая на меня благодарный взгляд за то, что не акцентирую внимание на ее заминке, ну, можно и так сказать, даже как-то неловко стало. Тикна, я с Зенита, тоже первокурсница, девушка отпивает немного напитка из чашки, дабы смочить слегка горло и продолжает. Фея технологий, люблю все техническое, не люблю, когда кто-то принижает достоинство новых технологий и вообще чего-то инновационного, ау, я еще не встречала таких фей, не, ну правда, на Зените я еще не была, времени все не было, да и откуда ему быть, да и фей, связанных именно с техномагией, очень мало, фея энергии, да, встречаются, но не такие как Тикна, феи вообще народ забавный, я не пойму, почему все рвутся стать ими, я себя в счет не беру, я понимаю, что это за гемор и принимаю, я привыкла бороться за свою жизнь, за своих близких, место под солнцем, и поэтому не думаю, что продвижение вперед по ступеням этих перевоплощений меня как-то удивит или, не дай боги, остановит. Притом я побольше некоторых знаю о этих трансформациях и как их вообще получить. Поверьте, даже директриса знает крупицы, а это о многом говорит. Ага, смеется она, мы пока редкий вид. Ну что, глоток за редкость, приподнимаю свою чашку и салютую девушке. Конечно, своеобразный тост и не тот напиток, ну, а почему бы и нет. Тикна, конечно, недоуменно расширяет глаза, но быстро приходит в себя и повторяет за мной. Компанейская девочка, хоть и кажется по первости, что это не так, за редкость, и мы вдвоем допиваем слегка подостывший кофе. Кто-нибудь из соседок еще был? Интересуюсь, беря на руки Артемиду. Девочка уже дохрустила свое лакомство, пришлось призывать блюдце и наполнять его водой, чтобы она попила, а то бедняжкой Кать от переедания стала. Вчера мне было не до знакомств, индифферентно пожимаю плечами, умалчивая о причинах. Какое-то время комнату наполнила тишина, нарушаемая почти неслышимым сопением Артемиды, получающей кайф от почесушек, единственным стуком чашки о стол, когда Тикна поставила ее на стол, принимая озадаченно задумчивый вид, и тихим тиканием часов. Вроде да, в комнате напротив поселилась одна девушка, и кажется, ее зовут Флора, и судя по имени, она с Линфи. Тут даже дедукции не нужно обладать, чтобы это понять. Имя распространено на этой планете, собственно, как и у моей собеседницы, очень даже говорящее за себя имя. Это точно, соглашаются со мной. Когда там церемония приветствия? Смотрю на настенные механические часы, время уже почти 10. Как время-то летит? Не пора ли нам выползать в свет? В 11 ровно, на меня смотрит столик и ожидание. Наверное, тоже не против прогуляться. Возможно. До нашего с ней знакомства Тикна собиралась во двор школы. Хмурюсь, раздумывая над одним вопросом. Ну да, сестрицу-то выловить нужно. Вряд ли она решится опоздать. Может, ей и пофигу на мнение преподавателей этой школы и особенно на мнение учащихся в ней девиц. Но вот мое мнение ее интересует. А особенно она будет против, если я вдруг ее буду ругать. А я буду это делать. Не хочешь прогуляться? Все равно приветствие директрисы Фарагонды, скорее всего, пройдет на свежем воздухе. Погода сегодня просто прекрасная, всплеснула руками и, кажется, с позитивом перестаралась. Соседка моя странно покосилась в мою сторону. Ну да ладно, это я снова начинаю нервничать. Новая знакомая оборачивается к окну и с энтузиазмом. Факт, градус этого энтузиазма поменьше, чем у меня. Это да соглашается с моим предложением. Отлично. Проходя мимо соседней комнаты, приостанавливаюсь. В эмпатическом плане я чувствую еще одну соседку и парочку неких примитивных разумов с их посредственными эмоциями. КХМ, Тикна, а как ты думаешь, нам стоит соседку позвать? Она посмотрела на закрытую дверь и неуверенно, но отрицательно покачала головой. Мне кажется, ее нет в комнате. Я могу, конечно, ошибаться, но она еще рано утром куда-то ушла. Я сегодня тоже рано встала, пояснила она свою осведомленность, и неуверенно, что она вообще возвращалась. Не волнуйся так, кладу руку на ее плечо и немного ободрительно сжимаю. Сегодня такой же день, какими были вчера и позавчера. Раз не уверена, так не уверена. Я настаивать не буду. Хотя точно знаю, что девочка в своей комнате и чем-то очень довольна. Ну не скажи, со мной не согласились и постарались ненавязчиво пошевелить плечами, будто мои прикосновения ей не то что неприятны, но точно непривычны. Пожимаю плечами, убирая свою руку, и направляюсь к выходу. Что поделать, она ребенок, а по сравнению со мной, вообще молчу. Это я понимаю, что сегодняшний день ну вот совсем ничем не примечательный, кроме того, что я точно Стелле уши-то откручу. Негоже свою старшую, горячо обожаемую сестренку заставлять волноваться. Примечание к части, с Богом. Лучик мой солнечный, по имени Стелла, появилась в зоне моего восприятия неожиданно и недалеко от Алфеи, где-то на окраине леса, возле озера. Сразу же как-то и поспокойнее на душе стало. Вздох облегчения вырвался сам собой, сильнее стиснув в своих руках крольчиху, причиняя ей этим действием легкий дискомфорт. Это было неконтролируемо и поэтому незамечено мной, что ничего не понимающая Артемида, подняв свою мордочку, с беспокойством всматривалась в мое сосредоточенное лицо. В тот момент я вслушивалась в эмоциональный фон сестры. Она была весела и насторожена. Очнувшись, обращаюсь к своей новой знакомой. Тикна, дорогая, девушка от такой фамильярности аж оступилась на ровном месте, но реакция ее была на высоте, и она спокойно восстановила равновесие. Да, Серените, осторожно произносит, словно чего-то опасается, но в то же время и интересно. Меня изучают, ПФ, тонко улыбаюсь и поворачиваюсь, чтобы лицезреть тень заинтересованности на лице Тикны. Мы как раз подходили к выходу, минуя которые, попадем на парадную школьную площадку. Весь этот путь, до того как объявилась сестрица, мы с довольно эрудированной Тикной болтали о магии и технологиях, затрагивая довольно интересные темы. «Мне нужно кое-кого встретить», голос мой так и насыщен предвкушением вперемешку с обидой. С трудом смогла удержать нейтрально приветливое выражение лица, а так хотелось досадно поджать губы. И уже с легким сожалением продолжаю. «Ты не сильно огорчишься, если я тебя покину на какое-то время?» «Да, то есть нет», покачала она головой, хотя мне было заметно, что это ее немножечко огорчает. «Иди, позже встретимся». «Спасибо, искренне благодарю. Хорошая девочка, понимающая. И ловлю себя на мысли, а неплохо было бы перевести это знакомство в дружбу, ну или на крайняк в сотрудничество. Как говорится, на силу мил не будешь, но попробовать-то можно. Не опоздай к вступительной речи главы школы, предостерегают меня, когда я отхожу на несколько шагов от девушки. Не опоздаю, весело фыркаю и поднимаю руку, слегка помахав, мол глупости не говори, я быстро, до границы первого стационарного щита Алфеи, защищающего его внутреннюю территорию от нежелательной живности, как магической, так и без нее, я дошла быстро. По дороге я встречала новых учениц и, конечно же, профессора Гризельду, которая, как трехглавый Цербер, стояла у главного входа в школу и обозначала последних прибывших учениц-первокурсниц. Поприветствовав преподавательницу и инспектора школы в одном лице, я вышла за ворота. Окликать меня не стали, только чуть-чуть посверлили спину и продолжили свою работу. Изредка я отдаленно слышала замечания этой женщины, направленные на новеньких, и не только, девиц, пока не отошла на достаточно отдаленное расстояние. Стеллы пока не было видно, но по связи я ощущала, что осталось совсем немного подождать. Встав под тенью ели, накинула на себя чары и стала ждать. Конечно, можно и без подобных заморочек. Пока стояла и наглаживала Артемиду, мимо нас успела пройти компания из двух девушек, щебечущих о том, кто как провел свои каникулы. Без какой-либо мысли проводила их взглядом, затем обвела окружающий нас лес и поляну с протоптанной тропинкой к школе, так как специальная портальная площадка находилась на некотором отдалении, посмотрела себе на руки, точнее на Артемиду. «Не желаешь побегать?» – спрашиваю у нее, а то, мне кажется, я ее вдоволь уже замучила своими тисканьями и поглаживаниями. Но она отрицательно мотнула головой, так и оставшись в моих руках. «А кого мы ждем?» Растопырив ушки, которые слабо засветились от применения какого-то рода магии, предполагаю по усилению своего и так острого слуха, она направила их в сторону, откуда должна прийти Стелла. «Я слышу приближение группы людей. Сестру», отвечаю ей и заинтересованно сканирую свою питомицу. «Какими навыками ты еще обладаешь?» Артемида с хитрым прищуром, ей-богу так и было, подняла на меня голову и сказала: «Секрет». В назидании дернув ее за чуть розоватое ушко, решила потом выяснить. Все же интересно, что она такое создала, и какими способностями Артемида наделена. Спустя неполную минуту ожидания, я и сама смогла расслышать шаги нескольких людей, а еще через какое-то время я могла их и лицезреть воочию, неспешно идущих среди деревьев. То были Стелла в обществе семейной пары с земли, даже если на ней почти нет магии, то отпечаток мира, в котором живут люди, все равно несут в себе, и скорее всего дочери. Вот она-то и неполноценная землянка. Мужчина, высокий блондин, в джинсах и простой футболке, смотрящий на окружение с опаской, и женщина, низенькая шатенка в домашнем комбинезоне, что выплескивала в окружающий мир чувство горечи и глубокой материнской любви. Перевела взгляд с пары на сестрицу, не преминув визуально осмотреть и не найдя каких-либо видимых повреждений, успокоилась уже окончательно. Потом мой взгляд переметнулся на ту, что шла рядом с сестрой и изредка задавала вопросы, больше озираясь по сторонам. Девушка возраста Стеллы, рыженькая, складная, но видно, что еще подросток, в чьем взгляде плескалось уйма любопытства и восхищения, а про коктейли из чувств я и вовсе молчу. Хмурюсь, всеми фибрами своей сути ощущая в этой девочке огонь творения, слабый, неполный, силу, чем-то похожую сейчас на мою такую же неоформленную, но ни с чем не сравнимую. Пламя дракона. Моя рука остановилась, прекращая нервные поглаживания, и с трудом оторвала свой сверлящий взгляд от этой девочки. Умом понимаю, что она собственно ни в чем не виновата, только сила, которой она обладала, данная ей в охранение и приумножение, меня волновала и очень даже. Стань он сильнее, и мне придется с ним считаться. А возродится дракон, что предпримет, когда поймет, что у небольшого кусочка другого мира в его владениях есть своя хозяйка. Я не знаю. И вот поверьте, знать не хочу». Сестрица что-то воодушевленно объясняла этим людям, энергично взмахивала руками, сияя лучезарной улыбкой. Хмыкаю, с интересом наблюдая, как девочки спокойно минуют барьер, а следующие на несколько шагов позади родители со всего маху врезаются своими лбами в мягкий воздушный барьер, выставленный мной за секунду до столкновения с основным. Закрываю ладошкой глаза, когда моя сестра оборачивается и с неподдельным изумлением и интересом отвечает рыжей девушке. «Ой, это барьер», и интересуется, все ли с ними в порядке, а потом, как ни в чем не бывало, объясняет, что барьер не пропускает тех, в ком нет и капли магии, при этом демонстрируя этот самый барьер. «Извините, забыла предупредить», доносится до меня, и я вижу, как Стелла, будто бы смущенно стукает себя костяшками пальцев по голове. И ладно бы, ладно, сдаюсь. Но то, что она неохотно извиняется за то, что забыла их предупредить, с моей стороны казалось не очень приятным поступком по отношению к этим людям, обычным людям, ладно бы к знающим. Поднимаю глаза к небу, вот же, качаю головой, слегка осуждая ее, совсем чуть-чуть, но сколько работы мне предстоит в будущем. Знаете, я уже не вижу смысла злиться на нее после увиденного. Вздохнув, подхожу ближе и снимаю свой полог невидимости, скрывающий меня все это время, и с подозрением уставилась на Стеллу. Она должна была меня почувствовать в ту же секунду. Супруги первыми увидели меня, так как я как раз стояла напротив них, за барьером. Они сначала с удивлением взирали, а потом с некой явной настороженностью переглянулись. Думаю, понимали, что сказка сказкой, а жизнь жизнью. Мне они на первый взгляд показались довольно разумными людьми. «Мам, пап, вы чего?» — интересуется у них их дочь, когда момент обнимашек при прощании слегка смазался. Мужчина указал пальцем на то, что находится за их спинами. Рыжая девушка. «Ладно, ладно», — слышала, что ее зовут Блум, как и Стелла, синхронно аж противно почему-то стало. «Это что, ревность?» — давлю в себе чувство брезгливости. Не очень приятное чувство поворачиваются в мою сторону. «Ну, ну, рыжая», — поначалу с удивлением, «как же, никого тут недавно не было», а потом робко со смесью детского восхищения поглядывала в мою сторону. Ее кролик, откликающийся на кличку Кика, что забавно, шерстку имел, вроде и стандартную серую, но с другой стороны с неким голубоватым отливом. «Привет», — первой поприветствовала именно она, неуверенно помахав ручкой. «А Стелла?» — я смотрела на нее. Моя сестра сначала некрасиво раззявила рот в таком же удивлении, а на лице явно написано: «Как так, и почему я ее не почувствовала?» «Кстати, да, почему?» Ну, а потом принялась постепенно бледнеть лицом, при полном понимании глубины своей попы. Видать, на моем лице что-то да отобразилось. «Хеха уж тогда, Сири!» — Стелла радостно взвизгнула, что отдалось неприятным писком в ушах, в общем, оглушила. Артемида даже ушки лапками прикрыла, и с неподдельной радостью на лице: «Луна моя, ты не поверишь, так постарайся, солнце мое, чтобы я тебе поверила», — перебиваю ее, добавляя в голос стали, отчего вся честная компания дружно вздрагивают, а шебутной Кика, наворачивающий возле нас десятый по счету круг, вообще в обморок падает. Артемида на моих руках по-человечески хмыкает, ведь буквально минуту назад это лопоухое чудо беспардонно заигрывало с моей питомицей, которой новоявленный ухажер пришелся не по нраву. «Ну, сирените, о-о-о», — началось. Актриса, прикрывающая свой королевский филей, проснулась, из глаз слезинки, пальчики заломаны, лицо с отпечатком трагичности, вперемешку с неизбежностью. Понимает, что объясниться нужно. «Так, Ньярна, не ржать, я тебе говорю, не ржать, а то обидится, что ее старания не оценили, потом извиняйся». «Эха», — с жалостью посмотрела на Стеллу, «акстись, сударыня, я тебе не Габриэль, чтобы на подобное вестись, да и у него вырабатывается потихонечку иммунитет и понимание твоего характера». Вздергиваю бровь, прося все же продолжить и не тратить драгоценное время. «Мне очень интересно, что же она насочиняет». «Нет, не подумайте, она правду скажет, но насколько она будет приукрашенной в деталях, вот он интересный вопросик. Я просто обожаю ее сказки». «Милая, моя любимая сестричка», — Стелла подбегает ко мне и обнимает, пряча свое лицо у меня на плече, изредка вздрагивая телом. «Это что еще такое?» — сощурив глаза, посмотрела на нее, но молчу и слушаю. «Меня обманули», — злостно, безжалостно и бессовестно. Поподробнее, пожалуйста. Так-так, интересное начало. В общем, от меня отлипают и радостно пищат от вида моей питомцы, наконец-то замеченной. Уи, ты ее разбудила? КХМ, коротким покашливанием напоминаю. А да, Стелла спохватилась, что съехала с роли и вернула себе образ. Наши зрители слегка прифигели. Я, кстати, тоже. Подходит ко мне один паренек и отдает мне листок, такой ей яркий, а там, замолкает для разжигания интереса. Опять взглядом говорю не тянуть. Сестра посыл понимает и, нервно улыбнувшись, выдает, отчего я конкретно так прибалдела. Реклама. Помнишь тот магазинчик на углу Бриллиантовой улицы и Солнечной аллеи? Киваю. Чтоб и не помнить. Несмотря на мою нелюбовь к дорогим бесполезным вещам, тот магазин мне понравился. Согласно информации в рекламном листке, там обещали скидки аж до 70% на весь товар, а принцессам еще плюсом 10%. Я походу ослышалась, да, ну скажите, что да, боги. Чувствую, как глаз пару раз дернулся, как и бровь. И что дальше? Тру один висок. Я то думала, что это чудо поумнело, 16 лет как-никак. Конечно же я не поверила, да ну, вскидываюсь, чтобы посмотреть на нее, и тут же разочарованно прикрываю глаза, ибо, и пошла проверить, ну, а вдруг, ну да, конечно, хмыкаю себе под нос, самый дорогой магазин, да там в сезонное время скидки максимум на эти 10%, и то для принцесс, а у нее губа раскаталась на все 80, да я бы сама туда первая полетела, потому что принимаю тот факт, там довольно привлекательные вещички продаются, но, интернет на что, да таком вся сеть гудела бы, как растревоженный улей. Я и представить себе не могу, что там за армопизгидон был бы, если подобное было правдой. Обман раскрылся, и я попала в ловушку, не сдержанно вздыхают. На меня какие-то идиоты напали, ну, я их и раскидала, но потом на меня напал лобов с подручными тварями, а у меня сил не то чтобы бесконечность, в очередной раз не сдержанно вздыхают. Артемида еле слышно взволнованно ахает в свои лапки и с интересом продолжает слушать. Сильнее прижимаю, намекая быть потише. В тот момент мной было принято решение применить силу скипетра солярии, чтобы совершить 101 прием из, как там ты это называла, когда с нашими ребятами у тебя назрел спор. Потерев подбородок, Стелла принялась вспоминать, и только решила слегка ей помочь, напомнить. Она сама вспомнила, карате. В общем, произошло тактическое отступление с поля боя в Алфею, но противный обр в его, ее носик брезгливо скривился, противном и немодном, кстати, на вид комбинезоне, оказался жуть каким умным, а с виду и не скажешь. Он решил мне помешать и сбил мне конечную точку перехода тем, что нагло влез со своей кодлой в портальную дыру. Тут уж я очень так испугалась, мол все разорвет и обратно не соберешь, и бывай как знаешь. Единственное, что мне пришло в голову, это открыть новую точку из той, потратив уйму нервных клеток, как и сил. И первое, что мне на ум пришло, это земля. Честно, Сири, меня приобнимают, почти мертвой хваткой цепляясь за руку, я хотела тебе позвонить сразу же, как там появилась, но эти гаврики ведь тоже были со мной. В общем, в пылу схватки, где я героически их раскидывала, кто-то из них наступил на мой голофон и бессовестно его раздавил. Ух, как я была зла, как негодовала. Стелла натурально злилась, отчего начинала интенсивно подсвечиваться. Этот свет я бессовестно впитывала. Я их и так и этак, а они в разные стороны. Жаль, что одному из них, ну тому агру без вкуса в одежде, в очередной раз закатываются мои глаза. Вот пристало к этому агру, удалось меня опрокинуть и вырвать мой скипетр. И если бы не Блум, она пальчиком указала на покрасневшую девушку, то не знаю, что бы со мной было. В тот момент она смогла пробудить свои силы феи и спугнула их. Хмурюсь и пристально смотрю на сестру. И почему сразу в Алфею не портанулась? Задалась вопросом пока мысленно, но уже желала его задать вслух. Как? В общем, опоздала. Снова неуверенное начало, будто испугалась, что-то высмотрев у меня на лице, хоть бери и в зеркало смотрись. Самой уже стало интересно, что у меня там за зверская морда. Я в обморок от истощения свалилась, да и один раз мне по голове все-таки попало. В общем, очнулась я в доме Блум. Там-то я и познакомилась с ней и ее родителями. Кстати, Стелла указывает взмахом руки на семейную пару. Это Ванесса и Майк, мама и папа этой замечательной девушки. Я посмотрела туда, где они стояли. В тот момент я всецело отдала внимание сестре и ее истории, напрочь забыв о их присутствии. «Здравствуйте», — говорю и снова поворачиваюсь к Стелле. Блум явно мной игнорировалась. У меня пока напрочь отсутствовало желание с ней общаться. Сказывается тот факт, что до этого я себя знатно накрутила против нее. «Это моя сестра, Серенити», — сестра засмеялась, пряча свой смех за пальчиками. В сей момент она выглядела очень даже милой. «Вы не смотрите, что она сейчас такая неразговорчивая и очень похожа на большую недовольную булочку? Что? С чем она меня сравнила?» Вскидываюсь, вылупив свои глазищи. Глубоко внутри яро вздымалось чувство праведного возмущения. «Булочка». Попытка взглядом привить толику совести этой нахалки явно не увенчалась успехом. «Вот отойдет и будет совсем как другой человек. Ах, дальше». Подавившись нервным смешком, когда наконец-то ее глаза обратили на меня внимание, сцепив нервно пальцы, сдерживает себя, чтобы не отскочить, нагло сбежав. Закончить повествование Стелла решила быстро и почти скомканно. Наступил. КХМ вечер, и так как силы мои не восстановились, да и скипетру нужно было подзарядиться, я решила переночевать ночь в гостях у Блума и ее семьи, а ближе к обеду вернуться в Алфею. Но все планы на хороший вечер нарушил тролль Лещейка. Он напал на наш след и почти разрушил дом Блум. Дальше битва. Позже прилетели специалисты и скрутили тролля. «Ах!» – махает она в сторону рукой. «Для подобного ей пришлось отцепить от меня одну руку. Не спрашивай. Сама впервые встречаю. Какие-то первогодки на своем первом задании. Ну надо же!» – фырчит она, словно помимо эпичной встречи. «Там был такой эпичный мини-скандальчик. Они же вроде раньше нас учиться начинают, да?» «Не чита нашей группе специалистов», – качает головой, разочарованная чем-то. «Ну, а на следующий день по земному времени, как только собрали вещи, сразу в Алфею. Я же знаю, что ты беспокоишься, я сама вся изволновалась». Вон Блум подтвердит, резкий такой перевод стрелок к уже бледно-красной девушке, которая не знала, куда себя девать. Ей было и интересно, в тот же момент неловко и страшно от воспоминаний того, что они успели пережить за вчерашний вечер. Фыркаю на это, но понятное дело никто не заметил. Почти. Я почувствовала на себе чужой щекочущий взгляд, поворачиваю голову в том направлении и вижу Ванессу, маму этой девочки. Отворачиваюсь. Прости. В этот раз Стелла прижимается ближе, сокрушенно опуская голову. Вот теперь меня точно попустило. В этом слове больше искренности, чем во всей ее истории. И я больше так не буду, ГРР, вырывается из меня. Стеллу слегка подкинула. Она быстренько состряпала свой фирменный взгляд, за который ей все прощаются. Да, сдержав стойкое желание поймать ее за ухо и как маленького шкодного ребенка потрепать, я сказала, потом определюсь, а сейчас нам пора, а иначе опоздаем к приветственной речи. Да, поняв, что надуманная ею экзекуция откладывается, а в будущем возможно и забудется, моя сестра резко становится веселой и беззаботной. Я же кисну как то тесто, что перестояло. Может, все же наказать? Акхр, мысленно зарычала, потом разберусь. И все же, во всей этой истории непонятно одно, что им нужно от Стеллы, для чего подобного рода телодвижения, и на что они направлены. В этом точно нужно разобраться как можно скорее. Подхожу к родителям. Блум, ох и тяжело будет переключиться. Извиняюсь за увиденное вами ранее представление. Сестра, запинаюсь, чуть не матюкнулась. Девушка, мило улыбаюсь, себе на уме. Игнорируем сторонние шумы. Игнорируем. Ну что вы, с нежной, но нервной улыбкой отвечает Ванесса. Кстати, только пригляделась. А ведь они совсем не похожи. Блум не походит ни на Ванессу, ни на Майка. Можно, конечно, брать в оборот суждение о преемственности генов. Может, Блум похожа на прабабку кого-то из родителей или даже прапрадеда. Неважно. Зачем мне это? Стелла, возвращай их домой. Дальше им все равно нет хода. Сейчас... Кольцо солярии ловко и привычным движением снимается и преобразуется в скипетр. Через мгновение Ванесса и Майк исчезают в ярком свете. Напоследок супруги успели обнять свою дочь и стрясти обещание позвонить по возможности в ближайшем времени. Не плачь, оборачиваюсь посмотреть, как моя сестра пытается утешить Блум, у которой глаза на мокром месте от расставания с семьей. Сцепив зубы, отворачиваюсь, снова это противное чувство. И ведь ни к чему. Сестра просто утешает, пытается приободрить. Я это понимала. И сестру, у которой проснулось от чего-то сочувствие к ближнему своему, и эту девочку, что только что надолго простилась с любимыми родителями. Но, почему тогда? Артемида завозилась в руках, смотрю вниз и немного вяло улыбаюсь. Доля эмпата тяжела, эмоции свои, и чужие порой тяжело сдерживать. Взяв себя в руки, отпускаю крольчиху на волю, чтоб погуляла, к ней в ту же секунду подбегает очухавшийся питомец Блум, несмело предложивший моей красавице веточку клевера. Артемида к подкату осталась холодна, смирив Кика надменным взглядом, фыркнув для веса попрыгала к Стелле, которая с радостью подхватила эстафету по умилению и по чесушкам за ушком. Бедный отвергнутый ухажер явно огорченно вздохнул и поднял на меня свои карие глазки. Животину стало жалко. Присела на корточки перед кроликом, почесала за ушком, прошлась по мягкой нечесанной шерстке, в которой я отчетливо ощущала несколько колючек, и сказала, дабы немножко сгладить момент огорчения: «Это лишь первая попытка, малыш», — хитро подмигнула опешившему животному. «Странные они. Ладно, моя Артемида, но с этим-то что?» Задвинув на задний план назревший интерес к данному вопросу, поднимаюсь с намерением заставить Стеллу и Блум пошевеливаться. Время тик-так, тик-так, так, девочки, берем багаж. Это относилось к Блум и ее чемодану, и бегом к воротам. Осталось 15 минут до приветственной речи. Мы больно подзадержались, а меня там Тикна дожидается. «Какая еще Тикна?» — спрашивает Стелла, сверля меня ревнивым взглядом. Усмехаюсь, когда в мыслях всплывает ее образ. «Наша соседка, сегодня познакомились», — пожимаю плечами. Девушка оказалась довольно интересной, и я решила, что не лишним будет завести более крепкое знакомство. «Посмотрим», — сестра почти рычит. Я сначала на нее посмотрю, и с вызовом посмотрела на школу. «Пошли, чего стоим?» Желая наконец-то покинуть пределы этой маленькой полянки, уже она стала нас подгонять. «Чего?» — недоуменно смотрю на Стеллу. «Что это на нее нашло?» И с намеком посмотрела на Блум. Только, похоже, намек этот был сестрой не понят, она его просто не увидела. Рыжая также не понимала, в чем суть очередного нашего спора, так что ей только и оставалось смотреть ей вслед и раз осмелиться посмотреть на меня. Похоже, фея инстинктивно чувствовала мое к ней отношение. Мне от чего-то захотелось взвыть и сокрушенно всплеснуть руками, обращаясь к небесам. «Что за? А что за у меня так и не оформилось?» Догнав сестру, я ненавязчиво так поинтересовалась: «И как ты собираешься оставить Блум в школе?» «Как я поняла, до вчерашнего вечера она и не знала о мире магии и иных измерениях». «Верно». Стелла остановилась и с легкой хитринкой изымает из своего пространственного браслета письмо, посверлив какое-то мгновение его взглядом, с намеком посмотрела на сестру. «И что, ты права», — улыбка так и сияет на ее загорелом лице. «Наверное, горда тем, как решила обставить этот вопрос, и все сама, без моего вмешательства. Интересно, одно меня посвятят в детали?» С неудовольствием посмотрела на Блум. «Может, она просветит?» «Должна знать, это дело всецело ее касается. Вот только единственное, чего от нее я добилась, так того же вопроса во взгляде и легкого пожатия плечами. Боги, как порой с этими подростками тяжело. Сколько за этот день я вздыхала. Ваат, запишите еще один». «И, не выдерживаю. Мне что, тисками из тебя информацию вытягивать?» И опять с намеком сверлю сестру. «Что она тянет?» Разродившись более широкой довольной улыбкой, наконец-таки Стелла начала говорить: «На днях мне Варанда послала письмо с просьбой передать его администрации. Я уговорила ее поделиться со мной о его содержании. Суть в том, что она и в этом году не сможет приступить к обучению фейским премудростям», — и шкодно сверкнув глазками, — «мой план в том, чтобы просто не отдать это письмо, а Блум, под именем Варанды, и будет учиться вместе с нами». Ей-богу, чуть не зафейспалмила, а так хотелось. «Стелла», — обращаюсь в ней, а в голосе так и сластит до умопомрачения. «Жалко, конечно, разочаровывать, но до мастеров интриг, ей-ой, как далеко. Твой план на день-два максимум, а потом что? Даже и не даю слова. Думаешь, администрации Алфеи не будет любопытно, что ученица как бы есть, а вот денежка за обучение не поступила? Или ты забыла, что обучение платное?» Стелла сразу растеряла весь пыл поспорить. Закатываю глаза, скорее всего, просто не думала о таких пустяках. Эх, опять, и как тогда быть? Жалостливо. Так ознаменовался крах начинающего интригана. «Не думаю, что семья Блум потянет плату, хотя я даже и не знаю сколько». Стелла с сочувствием посмотрела на девушку, что вмиг сникла, а на глаза снова наворачивались горючие слезы. «Сири, вздрагиваю, когда в меня цепляются и просят. Может, ты что-нибудь придумаешь, а? У меня только эта идея. Сделай ее своей фрейлиной», — не обидно огрызаюсь. «Она ее сюда привела, а думай я. Ну ладно, слегка отступаю под этим просящим взглядом. Причем обоих девушек. А я поговорю с директором. Но обман не подойдет, узнают. Но я не могу. Она посмотрела на Блум, которая хоть и не понимала полной сути, но кое-что уловила. Все же дурой не была и была в недоумении, почему Стелла отказывается. Почему, Стелла, и сразу же активизируется, не желая терять возможность. Я знаю, фрейлина, это помощница принцессы, привилегированная слуга, я бы сказала, но молчала, следя за мыслями феи. А так как ты принцесса, то вроде и право имеешь. Да иметь-то я его имею. Отмахнулись от доводов слабеньких, и серьезно посмотрела уже на меня. Я не могу, Сири, она с земли. Я сначала не догнала, о чем она, но потом, хлопнув мысли на себя по лбу и сдержанно, незаметно, выдохнула сквозь зубы. Ну да, Стелла нашла ее на земле, а земля моя вотчина. То есть Стелла считает Блум моей подданной. А хотя, замираю и пристально обвожу взглядом девочку. С какой она планеты, я не могу знать. Да нафиг оно мне надо, да потому что Ванесса и Майк никак не могли родить фею. В них и правда нет ни крошки магии. Но я могу считать ее отчасти землянкой из-за них же. Ну, на худой конец беженкой, если ее подкинули. Что за глупости лезут в голову? И, я что, серьезно об этом задумалась? Но Стелла откажется, чувствую это, но, ты моя сестра, с нажимом отвечаю, пытаясь хоть как-то скинуть с себя сомнительную радость. Нет, упрямая глупышка, чертыхаюсь, я тебя поняла, недовольно цыжу, но если обдумать, ведь можно из подобного и плюсов поиметь. После обращаюсь к Блум, фея-хранительнице огня творения, ты согласна стать моей, КХМ, принять вассалитет, с моей стороны я дам помощь, кое-какую защиту и права, я точно ничего не поняла. Почему то, что я с земли, для вас проблема, но, она посмотрела на школу, если я упущу этот шанс, то буду жалеть всю свою жизнь. Глава, примечание к части, количество преподавателей я увеличила не намного, но, думаю, это правильно, а то странно что-то, на всю школу, где учится сотня учениц, всего 5 преподов, включая саму Фарагонду, да и количество предметов тоже увеличило. Плюсом идет и то, что в каждом предмете скрыты намеки и на другие дисциплины, по моему мнению, так и должно быть. Сколько учениц поступает каждый год в Алфею, я не знаю, но мало. В мультике говорят, что Алфея – единственная школа для фей. Я не думаю, что это так. Я решила ее сделать первой среди школ, что обучают фей. Магикс – большая магическая вселенная и гуманоидиков в ней много. Отключив видеозвонок, соединяющий меня с дворцом Солярии, а точнее с одной определенной жутью, прикрываю глаза, нет, чтоб самому на звонок ответить, получаю в ответ сработавшую переадресацию, инакого, козел все-таки мой приемный папаша, мне всего-то нужно было поставить его перед тем фактом, что у меня появилась фрейлина, и связь господин, вассал закреплена магически, а их задача написать обычную бумажку и поставить печать, а потом отправить в Алфею, чтоб все чин по чину. ПФ, занят, видите ли, сжимаю слегка нервно трубку голофона и прислоняю его к губам, задумываясь над вопросом, вопросами, скосила взгляд в сторону, туда, где стояла сестра и моя фрейлина, даже как-то смешно и в мыслях произносить, девочки стояли возле строгой Гризельды, а Стелла, слегка встрепанная и возбужденная своим негодованием, пыталась доказать женщине, что Блум имеет право учиться в школе фей, так как, во-первых, она фея, во-вторых, фрейлина принцессы, и главное, место свободное есть. Но грозный инспектор по воспитанию и порядку пыталась доказать взбалмошной девчонке, что без одобрения директора не положено, хоть ты сквозь землю провались. Возможно, первоначальная идея Стеллы соврать, что рыжая и есть принцесса планеты Каллиста, а потом спокойненько все урегулировать, кажется мне уже и не такой бредовой. Нахмурив брови и досадно закусив губу, подумала. Главное, чтобы сестрица о подобных мыслях не узнала. Сама же Блум слегка пришиблена событием, произошедшим буквально минуты назад, и мало реагировала на внешние раздражители. Ну да, стоя, преклонив колено, она дала первую в своей жизни магическую клятву служить мне, помогать и оберегать мои тайны. Я же обещала всестороннюю поддержку этому ребенку как ее госпожа. Сестра засвидетельствовала сей момент, и клятвы вступили в силу. И вот первые из вопросов. Не поступила ли я опрометчиво, принимая вассальную присягу от этой девочки, что без полного понятия, где она очутилась, без манер, главное, знания и можно перечислять до бесконечности. Ну и на кой хрен мне этот геморрой? Но тут же находится ответ. Собственно, от меня не убудет, если я помогу Блум, взамен получив лояльную мне, под гнетом магической клятвы, но не суть, носительницу огня. Плюсик к карме и все такое, но, во-вторых, млин, сморщив носик, чертыхаюсь. Родственники Стеллы меня начинают напрягать, и не главное то, что их слишком много маячит на горизонте, главное то, что эти родственники слишком непредсказуемы, и особенно меня напрягает определенный их представитель, с которым имела честь, по мне сомнительную, познакомиться на дне рождения Стеллы. Вот совсем не думала, что в ближайшем времени буду снова с ним беседовать, от прошлого раза до сих пор под впечатлением, передергиваю плечами. Ее дядюшка кузен Радиуса по материнской линии, отзывающийся на символичное имя, Танатос, и главное, первый министр Солярии, князь Южного региона, советник короля, ну, и еще может чем-то таким занимается тайным, где-то в темных подземельях, ибо Макон не то чтобы темный, но точно не ангелочек во плоти с колчаном за спиной и голой попой, сверкающий в лучах ясного солнца. Нет, Танатос — этакая обаятельная скотина с яркой и явной во взгляде искрой превосходства над другими, необъятным самодовольством, жестким нравом, умный, хитрый, нутром чую, тот еще гад, да по его роже и так видно, что тип он опасный, на фоне которого Радиус, по моему мнению, затерялся где-то на заднем плане, и, ХМПФ, я не знала, как к нему относиться и что с ним делать, не отрицаю, от этого человека у меня мурашки от загривка до самых пяток галопом скачут, и так по кругу, а я девочка не из робких, однако, внушающий мужик, внушающий, вообще после одного одиозного некроманта, рыжие мужчины с явной темной и огненной направленностью в силе, мне были не то что не по сердцу, но и лояльность свою этим отдельным индивидам я определяла с осторожностью. Если вспомнить об Адаме, то, ну, у того все на морде написано. Мальчик он хитрый, сильный и, конечно же, со своими тараканами. В общем, доверие мое он имеет, тут не обсуждается. Блум, я посмотрела на нее, стоявшую слегка позади Стеллы, сжавшуюся и молчавшую, закусив губу, постаралась не прыснуть. Ладно, забыли, из нее даже томного, не то что темного, властелина вряд ли получится, да и клятва обезопасит, если что. Пересилив себя, сдерживаю полувздох внутри грудной клетки, надоело, чувствую себя слегка уставшей. Этот мир, как назло, все чаще и чаще мне напоминает о прошлом, долгом и несветлом прошлом. Главное сейчас и для меня лично, этот человек обещал разобраться в кратчайшие сроки с моей маленькой просьбой, и вроде как от чистого доброго сердца, ага. Снова поворачиваюсь к своим девочкам и краем глаза замечаю, как из школы выходит группа, людей и не людей, возглавляемая директрисой Фарагандой в компании алфейских профессоров. Направляются они, кстати, к собравшейся группе девочек-феечек, среди которых затесалась и моя новая знакомая, скучковавшихся у фонтана перед парадным входом. Смотрю на часы и понимаю, что время 11:05, припозднилась малость наш директор. Сейчас нас должны поприветствовать, сказать напутственные слова и отправить бездельничать дальше, ибо занятия только завтра, и у преподавателей есть еще немного времени для морального настроя к грядущему. Прячу голофон и иду к Стелле и Блум, пора заканчивать это фарс. А я вам говорю, принцесса Стелла, сдержанно, но жестко произносит Гризильда, уставшая что-то говорить моей сестре, без решения директора Фарагонды я не могу позволить этой девушке. Стелла упрямо перебивает женщину с несгибаемой волей, горя решительностью во взгляде и сжав свои тоненькие кулачки. Блум не просто девушка, бедную девочку, не знавшую, за каким кустом прятаться от тяжелого взгляда преподавателя, вывели на передний план одним рывком. Она фея, что смогла преодолеть барьеры Фрейлина Серените. Прошу прощения, профессор Гризильда, встреваю в и так затянувшийся, а главное, бессмысленный спор. Я отчетливо видела, что терпение Гризильды трескалось, как тонкий лед под давлением чьей-то стопы. Я только что связалась с Солярией, и мне сообщили, что документы на Блум должны были уже быть на столе директора, но скорее всего они задерживаются. И нам очень жаль, что причиняем этим недоразумением лишних проблем администрации школы. Гризильда, остро посмотрев на меня, прикрыла на мгновение свои глаза, успокаиваясь, и уже с не таким явным раздражением и негодованием открывает их. Я же продолжаю. Время подошло, и директриса Фарагонда в сопровождении профессоров уже вышли, дабы поприветствовать первокурсниц. Я сама поговорю с ней и прошу на это время позволить моей помощнице пребывать на территории школы. Хорошо, ваше высочество, пойдемте. Не стоит директрису заставлять ждать, кивает она с видом смирившейся оскорбленной личности. Хоть так, мысленно жму плечами, не хватало глупых скандалов в начале года. Благодарю за понимание, слабо киваю в ответ, обозначая благодарность. Гризильда разворачивается, направляясь в сторону собравшихся людей. Неодобрительно качаю головой, заметив победный взгляд сестры, направленный на спину отошедшей преподавательницы. Я же просила быть сдержанней. Хватаю сестру за руку и, не слушая тихие причитания, потащила к собравшимся. «Не отставай, Блум!» — кричу задумавшейся девушке, слегка обернувшись, когда не услышала ее шагов позади. Рыжая встрепенулась, осмотрелась и, поняв, что стоит одиноким истуканом в компании своего багажа, уйдя глубоко в свои страхи и мысли, хватает свою поклажу в руку и, ускорив свой шаг, равняется с нами и тихо, сжав свободной рукой свое предплечье, прошептала вопрос, терзающий ее юное невинное сердечко. «А меня точно примут?» В ее голосе я отчетливо чувствовала надежду и непролитые слезы, плюс страх и неуверенность, сдерживаемые усилием хрупкой подростковой воли. «У них нет выбора», отвечаю и чуть не спотыкаюсь, краем глаза заметив крошку Артемиду под нашими ногами. Взяв крольчиху на руки, чешу ушко и недовольно бурчу. «Осторожно, Артемида!» И снова смотрю на Блум. «Алфея, конечно же, школа со своими правилами, но здесь обучается свет магического измерения, то есть, принцессы и их приближенные и иные представительницы высшей аристократии, или те, кто отличился в своем мире. Я имею в виду тех, кто смог внести неоспоримый вклад на благо своего мира, и не думаю, что они будут согласны ругаться с элитой», фыркаю. «Овчинка выделки не стоит. Будь простой мир, хоть магический, серьезно смотрю на носительницу огня дракона, да хоть божественный, все имеет ценность, а знания и подавно. За знания убивают». Не обращаю внимания на явную бледность девушки после моих намеренно произнесенных неосторожных слов. «Сири права, и ты должна это запомнить, Блум. Стелла со мной согласна и подтверждает мои слова легким кивком головы, хотя сама она инфантильна, но под моим влиянием и от того, что она в этом варится с самого детства, в ее головке имеется это понимание, а я сама, ну, не первую жизнь живу, опыт имеется. В школе необходимы ресурсы», щеплю сестру за бок, в ответ получив смешливый ой и что-то вроде грозного взгляда. «А Алфея использует лучшее из лучшего, а для этого нужны деньги». «А деньги у кого?» Обращаюсь к Блум. «А, ну, наверное», приложив указательный пальчик к нижней губе, она на секунду задумывается, не сразу находясь с ответом. «У миллионеров?» «Правильно, у знати». «У богачей», усмехаюсь, замечая чуть расстроенное личико своей фрейлины. «А что ты думала? Правда в сказку попала, где Золушка, встретив прекрасного принца, тут же станет принцессой? Хах, забудь», поджимаю губы, прикидывая, сколько работы меня ждет, дабы сделать из нее леди. Ее ведь придется обучать мне лично и притом обучать с нуля. Привыкай, Блум, сказка сказки рознь, все не так, как в книжках. В них все написано поверхностно и однобоко с уклоном в розовые сопли, предназначенные для глупеньких невинных дурочек вроде тебя. Шикаю на Стеллу, что несдержанно смеется, смущая тем самым ошарашенную подобной правдой Блум и привлекая к нам лишнее внимание, и поворачиваюсь обратно к Рыжей, заканчивая наш разговор, так как уже пришли. Главное, не щелкай носом, так что не бойся, Фарагонда просто не посмеет отказать, ей в первую очередь это невыгодно. Но разве, смущенная и расстроенная Блум неуверенно произнесла, разве феи бывают только из знати, ведь я, ох, весело произносит Стелла, обнимая меня за руку и снисходительно улыбаясь девушке. «Ты права, Блум, но в Алфею им тяжело попасть, точно так же тяжело, как получить грант в Красном Фонтане. Для этого нужен несравненный талант и магический резерв, ну или как у тебя, Блум, это мы. Школа может взять на себя затраты на обучение, но в будущем эта фея обязана будет все равно вернуть долг школе, теми же деньгами или услугами, все как она решит». И Стелла тайком указала на директрису. «Вот оно как жуткая получается сказка», Блум задумчиво кивает, а потом вздыхает. «Спасибо, что объяснили. Ни за что», кладу свою руку ей на плечо и сжимаю, а так как силы в моих руках как бы не больше, чем у тех же специалистов-первокурсников, то делала я это как всегда аккуратно и сразу же убираю, тише, чтобы нас не услышали, добавив, теперь я твоя принцесса, наша клятва вступила в силу, моя задача, как твоей госпожи, помочь и обучить, а твоя, повиноваться и учиться, ты не должна стесняться говорить о своих проблемах, не всех, конечно, но лучше не молчать, чтобы в будущем не случилось осложнений, да-да, неуверенная улыбка, я запомню, девушки, тише, мы обернулись на голос Гризельды, я же заметила, что на внутренние балкончики повысыпали стайки старшекурсниц в желании посмотреть на нас, красавец, и послушать речь директрисы. Директриса Фарагонда скажет приветственную речь. Ох, не стоит устраивать церемоний, со смешком на устах директриса похлопала в ладоши, привлекая, уже к себе, внимание девушек. Надеюсь, профессор Гризельда вас не сильно напугала, по толпе прошелся нестройный, слегка неуверенный смех. Что ж, Фарагонда, прочистив горло, украдкой поправила локон, выбившийся из ее пышной прически, дождалась, когда толпа окончательно утихнет, и довольно громко проговорила, разведя руки в стороны, «Добро пожаловать в Алфею, самую лучшую школу фей во всем Магиксе». И она, можно сказать, единственная школа, что применяет разнонаправленный способ обучения своих студенток. Студентки первого курса радостно зааплодировали. «Не стоит, девушки», Фарагонда качает головой, жестом указывая успокоиться, не стоит, сейчас я вам представлю ваших преподавателей, и, указав на первую в своем списке Гризельду, произнесла, это профессор Гризельда, думаю вы уже неплохо с ней познакомились, большинство притихли, виной всему острый, как кинжал, взгляд инспектрисы, она будет преподавать вам магическую оборону и защиту, ну и параллельно следить за порядком в школе, поэтому прошу, будьте сдержаннее в ваших порывах. Взгляд директрисы выцепил фигурку моей покрасневшей скулами сестрички. Хихикнув в ладошку, едко прокомментировала. Надеюсь, намек понят, ой, меня пихнули острым локотком в ребра. ПФ, было мне ответом, как и красные кончики ушей. После, когда я перестала смеяться над обиженной и смущенной Стеллой, я наконец вернула внимание преподавателям, в момент, когда элегантным движением руки Фарагонда указала на эльфа. Также хочу представить вам профессора Палладиума, преподавателя зельеварения и алхимии. Палладиум слегка нервозно под оценивающими взглядами, как под прицелом винтовки, прогнул спину в поклоне, положив руку на грудь, сказал, «Честь для меня стать вашим преподавателем», а как покраснел, да и глазки опустил, отчего вокруг нас с затаенным придыханием послышались ахи и вздохи. «Это эльф», — восхищенно прошептала Блум. Стелла же что-то принялась ей шептать, отчего все внимание девушки перешло к сестре. Может, кому-то это милым и кажется, а мне вот его жалко. Я, конечно, может быть и понимаю, эльфам для развития себя нужен толчок, подобный феям, но по мне, так то, что он стал преподавателем именно в школе полной девушек пубертартного периода, его ошибка. Я просто не представляю, во что это выльется. Следом представили миловидную женщину в шикарно малом платье и кокетливой широкополой шляпкой. Тоже алый. Профессор Дюфор, женщина сделала идеальный книгсен, преподаватель этикета магических миров, музыки и танцев. Дальше Фарагонда представила лепрекона в милом зеленом костюмчике, что ярко и задорно улыбался новым первокурсницам. Профессор Уизгис, преподаватель метаморфосимбиоза HR. Также профессор Уизгис будет проводить курс о истории магических существ, населяющих и населявших некогда мир Магикса. «Приветствую, дамы», — провозгласил Уизгис, снимая шляпу и залихватски ею взмахнув. «Мне это жест напомнил удалых мушкетеров. Этот достопочтимый старец, наш профессор Морглас, на один шаг вперед вышел. Старичок, низеньким его не назвать, но и высоким тоже, сморщенный, как урюк, на лице, очки в круглой серебряной оправе, сами глаза блеклые, но не сказала бы, что слепые, больно остро смотрит. Сам старец одет в хламиду на вроде мантии, а под ней черный фрак, а также черные брюки. В узловатых руках он держал трост с вороном на навершии. Он будет вам преподавать историю и этику. И попрошу с почтением отнестись к летам этого господина, ну да, старичку уже пора на пенсию, притом лет так тысячу назад, как он еще не развалился. Следующим, кого я хотела бы представить, это профессора Атриум, преподавателя магической математики и ритуалов, но она заболела и первую неделю не сможет приступить к преподаванию. Ну, а теперь прошу за мной. Нас помнили. Наша группа. Я насчитала 37 девушек. Не скажу, что много. Да нифига. И это на все магические миры. Нестройным рядом прошествовали за директрисой. Сами же преподаватели быстренько рассосались, решив, что на сегодня их дело сделано. Стать феей не так-то просто, а уж развить себя и свои силы еще сложнее, но задача Алфеи – помочь вам в этом. На этих словах мы вошли в здание школы. Впереди имелась парадная лестница, ведущая на следующий этаж, а по бокам коридоры. Некоторые уже ознакомились со школой, прибыв немного раньше, а некоторые – нет, и мы даем вам возможность провести остаток этого дня в его изучении. Наша школа магическая, Фарагонда назидательно приподняла руку с оттопыренным указательным пальцем, и если не быть осторожным, то можно и заблудиться. Но не забывайте про опасности. Чуть строже, желая нас в чем-то предостеречь. Сейчас она про ведьм скажет, шепнула Стелла. В прошлом году также, скучно пожимает плечами. Ведьмы облачной башни, поверьте, они по определенным причинам недолюбливают феи и стараются всячески им напакостить, будьте бдительны и осторожны. Осмотрев нас, пытаясь охватить каждую в отдельности, будто запоминая, она кивнула и, растеряв всю серьезность, продолжила. Хорошо, беседа окончена. Вы свободны, но не забывайте, завтра день первых занятий, и они начинаются в 8. Вы идите в комнату, а я поговорю с директрисой, незамедлительно сообщаю девочкам. Может с тобой остаться? Неуверенно поинтересовалась сестра. Не стоит, жму ее руку и поворачиваю спиной к себе, направляя. Иди, покажи Блум ее комнату. И, кстати, если не изменяет мне память, то комната веранды в нашем блоке, так что мы соседи. Стелла сначала удивилась этой новости, но потом с неким довольством улыбнулась. «Повезло», — сообщает она, махнув призывно кистью в сторону рыженькой и отлипая от моей руки, забирает Артемиду. Крольчиха была не против, с радостью перекочевав на ее руки. «Пошли, Блум, не будем ей мешать». «Ага», — Блум ободряюще улыбнулась, хотя я и видела ее желание остаться и наконец узнать решение насчет своей судьбы. Похоже, она до конца так и не уверилась в том, что все-таки останется в Алфее. Проводив их взглядом до поворота к лестнице, ведущей на следующий этаж, разворачиваюсь. Пора кончать с этим вопросом, а то мне уже начинает надоедать. Фарагонда в обществе Гризильды стояли в стороне под колонной. Директриса слушала, что ей говорит инспектриса, и параллельно читала. Решительно подойдя к ним обоим, сначала поприветствовала, а потом уже перешла к делу. Думаю, профессор Гризильда вам уже поведала о нашем недавнем недоразумении, верно, мои догадки подтверждают. И даже прочла письмо от Варанды Каллиста. Фарагонда продемонстрировала мне тот лист, что секундой ранее был ею прочтено. Значит, это то письмо, и по сути у меня нет основания отказывать вашей фрейлине в обучении. Раз она смогла преодолеть барьер школы, то у нее есть все те задатки, что необходимы для получения места в Алфее. Я надеюсь, что ее документы надолго не задержатся, мисс Блум необходимо оформить. Благодарю, директриса. Мы сами расстроены сложившейся ситуацией, и притворно вздыхаю, показывая, как сама расстроена мнимой ошибкой королевской канцелярии. Что ж, идите, а то ваша сестра и подруга вас заждались, взглядом указывают мне за спину. Что? Я оборачиваюсь и вижу прядь золотистых волос, что скрылись за поворотом к лестничному пролету. Еще раз благодарю вас, директриса Фарагонда. «Идите», — кивает она. Покинув общество Фарагонда и Гризильды, быстрым шагом направляюсь к месту, где затаились обе эти дамы. Вот же несносные подростки. Просишь их об одном, а делают совсем по-иному. «Ну и что вы тут делаете? Я вроде просила вас отправиться в комнаты». Сложив руки на груди, недовольно спрашиваю. Стелла, не чувствуя за собой никакого прегрешения, оживилась. Блум волновалась, и я решила подождать тебя здесь. Отчетливо вижу ее нетерпение как во взгляде, так и в движениях, что были слегка резкими. Блум же от волнения просто кусала губы и заламывала до хруста свои пальцы, но ждала. Ну что, еще дюйм, и мы поцелуемся? Спокойно проносится у меня шальная мысль, и зародилось желание немного пошутить. Остановило одно, я побоялась, что ей может понравиться. Ну, а вдруг? Подростки любят экспериментировать со своими ощущениями. Осторожно ладошкой упираюсь в грудь сестры и отодвигаю. «Расслабьтесь», — говорю им. «Блум зачислена. И почему я уверена, что вы думали иначе. А вот это обидно. Они мне не доверяли. Мало ли, отмахнулась сестра, вздернув бровь, фыркаю. Ах, Блум, до которой только дошло, радостно всплеснула руками, спасибо, и в порыве радости заключила нас обеих в своих объятиях. Ладно, ладно, неуверенно хлопаю ее по спине. Мне стало немного неуютно от тепла ее объятия и искренне радостных эмоций. Пошли, иду впереди, а за мной девочки. Кое-кому нужно разобрать свои вещи, кстати. И, развернувшись, посмотрела на сестру, уперев свой указательный пальчик ей в грудь. Стелла, а где Лапуш? И канарейка, я что-то не видела их клеток в комнате. Сестра, выпитив губу, сцепив крест-накрест руки, недовольно поделилась своим горем. Лапуш остался на солярии. Мама сказала, что моя задача – это учеба, а за ним нужен уход и присмотр. Мне вообще показалось, что она от него без ума, поэтому и запретила мне его брать. Ага, и решила его себе забрать. Смеюсь в ответ, взъерошив чужую макушку. За подобную наглость я получаю по своей руке. Ух, потирая место удара, обиженно дуюсь. Бука, глупости не говори, Луна права, и твоему Лапушу будет лучше во дворце. Нафиг, нафиг на батом бьется мысль, а то чую, забота о псе перелегла бы на мои хрупкие плечики. Там его окружат заботой и роскошью, и с придыханием, будто зависть гложет. Ну и повезло же этой лохматой зверюге. Лежи себе на шелковых подушках, кушай отборные косточки, срив золотой лоток или под царские розы. Вот это жизнь. Задорно смеюсь, наблюдая за эмоциями этих особ. Ладно, Блум, она в красках представила такую жизнь. По глазам вижу. Но Стелла, эй, негодует сестра. Лапуш, не зверюга, для подобного определения он слишком мил. Да и, плохо завидовать питомцу. И с беситами в взгляде целует мою щечку и продолжает, уговорила, я подарю тебе золотой лоток с твоим именем. И про канарейку не волнуйся, она где-то в чемоданах.